раскрыть твою душу вполне. С тех пор, как в бессмертных творениях своих тебя Тао Цянь описал, да ныне тебя воспевают в мотивах, присущих седой старине. Фея реки Сяосян. Тао Цянь описал. Тао Юань Мин впервые ввел в китайскую поэзию тему о хризантеме. Рисую хризантему. Стихи уже кисть написала. Теперь безумный себя не считаю. Ужель ярких красок для этой картины так много потратить должна я? Где листьев скопление, там проливаю я туши бесчетные капли. Где много цветов, там немного полос из инея я добавляю. Рисую на память прозрачно густые под ветром дрожащие тени. И кисть моя быстро твои ароматы под самой рукою рождает. Рисунок закончен. Я вас не срывала, бродя у восточной ограды. Но этот рисунок до осени новый у ширмы меня утешает. Царевна душистых трав. Вопрошаю хризантему. Хочу расспросить я о чувствах цветов. Никто их услышать не смог. Вопрос задаю, подойдя к ним поближе, к ограде склонясь на восток. Одна ты являешь презрение к миру, но с кем же твой тайный союз? Ты так же, как все, раскрываешь цветы, но что ж запоздал твой цветок? В саду под росой и под инеем белым зачем ты в глубоком молчании? Проносятся гуси, сверчок замерзает. Кто грустные думы повлек? Не сетуй напрасно, что в мире никто с тобой не заводит беседы. Но что же мешает тебе говорить, что речи таит лепесток? Фея реки Сяосян. Закалываю хризантему в волосы. В вазы я ставлю вас возле ограды, день беспокойный за днем. Только сорву, но тебя не увижу в зеркале чистом моем. Помню, как юноша знатный в Чаньане вдруг поглупел от цветов. Помню, что как-то правитель Пэньцзе ум затуманил вином. Холод мне пряди висков увлажняет, все три дорожки роса. Запахи грубым платком завладели, иней осенний на всем. Я не позволю всем людям увидеть этот цветок в волосах. Будут они, ударяя в ладони, всюду смеяться потом. Гостья из-под банана. Правитель Пэньцзе подразумевается Тао Юань Мин, который одно время был правителем уезда Пэньцзе. Тень хризантемы. Без счета осенние виды друг друга сменяют, сменяют. Тайком пробираясь, шагая неслышно, дорожек я трех достигаю. Мерцает за окнами дальними лампа, а тени вдали и вблизи. Сквозь сито ограды просеялся месяц, как мелкие блестки сияет. Цветы замерзают, но ловят сияние, чтоб душу потешить свою. На инее тени как будто живые, как сон пустоту наполняют. Мне эти алмазы, таящий запах, так жалко шагая дробить. Но чьи опьяненные взоры дорогу сквозь сумрак ночной различают? Подруга утренней зари. Сон о хризантеме.